В темноте. Звонок в дверь прозвучал оглушительно, резко, шибанул по нервам. Ирина вскрикнула, рука ее дрогнула, и котлета, которую она собиралась переворачивать, свалилась с лопатки. Во все стороны полетели капли масла, одна упала на запястье, и Ирина разнервничалась еще больше. «Кого принесло?» — сердито подумала она. «Никакого покоя. Час назад она пришла с работы, по пути забрав Лизу из продленки и зайдя в магазин за подсолнечным маслом и хлебом. Заодно пряники прихватила и пару бутылок пива. В последние месяцы пить пиво или вино по вечерам вошло в привычку, но Ирина старалась не задумываться над этим. Да и чего особенного? Человек после трудового дня выпить не имеет права. Все в пределах нормы». Теперь Лиза сидела в своей комнате, а Ирина готовила ужин, параллельно следя за событиями на экране небольшого телевизора, который примостился в углу кухни. Пиво дожидалось своего часа в холодильнике. Шел интересный сериал. Звонок в дверь пришелся на паузу в перебранке главных героев. Сосредоточившаяся на происходящих событиях, Ирина ждала, что ответит женщина, узнав, что муж ей изменяет, когда прозвучала назойливая трель. Ирина сдвинула сковородку на соседнюю конфорку, чтобы котлеты не пригорели, убавила газ под кастрюлей с картошкой и пошла открывать. За дверью стояла Нина Ивановна. «Только этой чокнутой не хватало», — с досадой подумала Ирина, с трудом изобразив подобие улыбки, и поздоровалась. Ссориться с Ниной Ивановной не следовало. Как про похожую даму в служебном романе Эльдара Рязанова сказано, ее выдвинули на общественную работу и с тех пор не могут задвинуть обратно. Правда, Нину Ивановну никто не выдвигал, сама себя назначила главной по дому и двору. Делать старухе нечего, скучно на пенсии, вот и выдумывает себе занятия, людям жить спокойно не дает. «Старая дева», — пренебрежительно думала про соседку Ирина, которая развелась с мужем 3 года назад. Теперь бывший муж жил с другой женщиной, у него родился сын, а про существование дочери он позабыл. Справедливости ради, надо сказать, что некоторые начинания Нины Ивановны были полезны. Например, она решила, что детская площадка у них во дворе плохая, качели сломаны, на лавочке не сесть, дощечек не хватает, а горка проржавела. Куда только Нина Ивановна не ходила, куда только не писала, подписи собирала, оббивала пороги, а ведь у нее детей и внуков нет. В итоге детскую площадку привели в божеский вид, новые качели и горки установили. Но неугомонная пенсионерка не успокоилась. Она поднимала вопрос о сломанном лифте в 3-м подъезде, хотя сама жила во 2-м, и этаж у нее тоже 2-й, а там лифт, даже исправный, все равно не останавливался. Все одно пешком ходить, пусть другие проблему с лифтом решают, так нет. Добившись ремонта, старуха собирала деньги на цветы и вместе с такими же престарелыми бездельницами высаживала их. Клумбы симпатичные получились, ничего не скажешь. Но Ирина, если бы стала этим заниматься, сажала бы полезные цветы, вроде календулы или бархатцев, а не глупые петунии. От Нины Ивановны никакого покоя не было. То деньги на похороны одинокой престарелой соседки собирает и эти самые похороны устраивает, а ведь потом родственница объявилась, за наследством пожаловала, вот пусть бы и хоронила. То предлагает скинуться понемножку для уборщицы, потому что зарплата маленькая, никто работать не хочет, а Наташа старается, молодец, надо поддержать. Ага, а все другие прям миллионеры. Ирина вон одна дочь тянет, кто ей помогает? И так далее, одна идея за другой. Только успевай кошелек открывать. Нет, Ирина не думала старуху в корысти обвинять. Та все до копеечки на нужды дома тратила. Не в этом дело. Но зачем надрываться и всем остальным покою не давать? Уже пройти мимо Нины Ивановны страшно. Того и гляди, новая затея в голову придет. Опять активность какую-то замутит, а все нормальные люди отдуваться должны. Сейчас старая ведьма тоже не к добру пожаловала. Не поздороваться заглянула. На носу очки, в руках толстая тетрадка. Она туда все записывает. Приходы, расходы, что сделано, что нужно сделать. «Добрый вечер, Ира», — проговорила и смотрит строго, будто соседка провиниться перед ней успела. Хорошо, еще Ирина пиво не выпила, а то старая корга мигом бы по всему дому растрезвонила. Я начала заниматься проблемой с люком. Ты знаешь, на краю пустыря. Ирина, конечно, знала. Их девятиэтажка – последняя на улице. Дальше – большой пустырь, а за ним другой микрорайон. На пустыре вечно что-то собирались строить. То магазин, то котельную, но так и не собрались пока. Эта плешь зарастала травой и кустарником, замусоривалась, портила вид, но, с другой стороны, сделалась настолько привычной, что на нее не обращали внимания. Люк, про который говорила старуха, был проблемный. Крышку с него однажды сняли, и она куда-то подевалась. Украли, может. Теперь люк чернел в земле, как разъявленный рот. Поставили колышки, натянули ленту, чтобы сразу видно было. Так и оставалось пока. Жильцы уже свыклись. Надо будет, закроют люк. Чего проблему на ровном месте создавать? — Знаю про люк. И что? — спросила Ирина. — Как что? Непорядок. — Пусть соответствующие службы придут и закроют. Мы с какого боку? — Они просто так сами по себе не придут, ты же знаешь. Нужно звонить, ходить, добиваться. — Так ходите. Я при чем? — хотела огрызнуться Ирина, еле сдержалась. А Нина Ивановна завела песню про то, как это опасно, может провалиться ребенок или, к примеру, кошка. Котлеты стояли недожаренные, сериал несся дальше. Ирина уже столько пропустила из-за навязчивой дуры, холодное пиво манила. А Нина Ивановна все вещала про общую ответственность, про то, что нельзя быть безучастными, нужно поставить подпись. Она, дескать, сама сходит, но со списком подписавшихся ей будет проще. Наверное, Ирина поставила бы в итоге подпись, но она была голодна, устала, хотела спокойно посмотреть сериал, выпить, расслабиться, а ей мешали. Надо каждому своим делом заниматься, с себя начинать. Пусть у себя в доме и на рабочем месте каждый порядок наведет, тогда и проблем не будет. Вам делать нечего? Вы на пенсии, сидите себе, отдыхайте. Не надоедайте людям. Работники домоуправления пусть люки закрывают, строители строят. И так далее. Но если они не делают, сотрудники эти, что, пусть так и стоит все? Ирина хотела ответить, но из комнаты вышла Лиза, и Нина Ивановна, увидев ее, сказала. — У тебя дочь вдруг заиграется, подойдет слишком близко и свалится в люк. Как ты можешь быть такой равнодушной, Ира? Ирина мельком взглянула на девочку. — Я не равнодушная, а рациональная. И хватит каркать, — возмутилась она. Я свою дочь воспитываю правильно, нечего мне указывать. Лиза взрослая, знает, что к открытым люкам подходить нельзя и не подходит. Еще раз говорю, пусть каждый с себя начнет. Нина Ивановна оскорбленно поджала губы. — Как знаешь, — произнесла она и повернулась, чтобы уйти. — Из-за таких, как ты, которым наплевать, все беды и несчастья. Не хочешь — не подписывай, дело добровольное. Соседка развернулась и зашагала к лестнице, других окучивать. Ирина захлопнула дверь. Выпустив пар, она успокоилась и отправилась дожаривать котлеты, досматривать сериал, надеясь, что не слишком много пропустила. На ходу крикнула Лизе, чтобы сидела тихо, делала уроки, не мешала, пока мама не позовет ужинать. Лиза знала, что маме некогда, что лучше не сердить ее. Послушалась и ушла обратно в комнату. Она вообще была послушной девочкой. Про опасный люк знала и не собиралась к нему приближаться. Только вышла по-другому. В субботу после обеда мама внезапно затеяла уборку. Ближе к вечеру к ней должен был прийти гость. Мама сказала, что нечего Лизе путаться у нее под ногами, и отправила дочь погулять во двор. — Будь рядом, чтобы я тебя из окна видела, — велела мама. — Хорошо, — пообещала Лиза. Хотя знала, что маме будет не до окошек. Нужно пылесосить, мыть полы, убираться на кухне, чистить в ванной раковину и унитаз. Гость придет и увидит, что она хорошая хозяйка. Стоял май. Почти все ребята, с которыми Лиза дружила и обычно играла, на выходные разъезжались по дачам. Кто-то ездил в деревню. Во двор вышла только Майя из первого подъезда. Лиза не особенно-то с ней водилась, потому что Майя была вредная. Толкалась, ябедничала, показывала язык, жадничала, дразнилась. Девочки покатались на качелях, покрутились на карусели. Майя, которая окончила 4-й класс и была старше Лизы на 2 года, рассказывала, как ее хвалила учительница, сказала, что она лучших всех в классе. Майя врала, скорее всего. А в июле она поедет с мамой и папой на юг, будет купаться в море. Папа подарит ей очки для дайвинга. Противная девчонка хвасталась и хвасталась. Лизе надоело ее слушать. К тому же Майя все время давала понять, что Лиза глупая. Отца, готового дарить всякие интересные вещи, у нее нет, и Южное море ей не светит. К счастью, вскоре девочку позвали домой. Лиза осталась одна. Общаться с Майкой не нравилось, но одной было скучно. Она прошлась по пустой детской площадке, прогулялась по двору, дошла до пустыря. С того места, где она стояла, маме уже не будет видно Лизу, если она посмотрит в окно. Девочка виновато вздохнула, но подумала, что мама все равно не узнает о том, что дочь вышла из зоны видимости. Лиза ведь сейчас вернется, так что ничего страшного. Да маме и не до Лизы, у нее дела. Маме вообще всегда некогда. Вдобавок Лиза – настоящая обуза. Не будь Лизы, она бы второй раз замуж вышла. А так, кому нужна? Лиза слышала, как мама говорила об этом подруге. Боковым зрением девочка заметила движение возле высоких кустов, которые росли на краю пустыря. Спустя секунду стало ясно, что там стоит и смотрит на Лизу незнакомый мальчик. «Привет», — сказала Лиза. «Привет», — отозвался он. Девочка подошла ближе. Теперь Лизу не было видно не только из окошек квартиры, но и вообще из любых окон девятиэтажки, потому что ее и мальчика скрывали из виду густые высокие кусты. «Я Лиза, а тебя как зовут?» «Дима», — ответил мальчик. Лиза никогда раньше его не видела. На вид Дима был чуть старше ее, выше на полголовы. Темные волосы были спутанными, светло-карие глаза смотрели весело. Дима был одет в черные шорты и синюю футболку. «Ты что здесь делаешь?» — спросила Лиза. «Как что? Мы играем». И уточнил. «В прятки». «Мы?» — удивилась Лиза. Дима кивнул и указал себе за спину. «Ага, вон там». Там был пустырь, куда Лизе строго запрещалось ходить. Мама говорила, на пустыре можно встретить бродячих собак, злых дядек, а еще в том месте был люк. «На пустыре играть нельзя», — строго сказала Лиза. «Это опасно. А еще можно в люк провалиться». Мальчишка захохотал. «Кто тебе сказал? Мамочка!» «Взрослые всегда это твердят. Не выносят, если дети веселятся и играют, как им хочется. Не уходи со двора, будь на виду, чтобы я тебя из окна видела». Он так, похоже, передразнил ее маму, что Лиза не выдержала и прыснула. «Откуда ты знаешь, что моя мама так сказала?» Дима закатил глаза. «Все они одинаковые». Он обернулся, прислушиваясь к чему-то, а потом шагнул в сторону. «Ладно, некогда мне с тобой, меня ждут». И скрылся в кустах, которые колыхнулись и скрыли его из виду. Лиза помедлила секунду, разрываясь между любопытством, желанием последовать за Димой и обещанием, данным маме. Наконец она решила, что ничего страшного не произойдет, если она быстренько сходит и посмотрит. «Погоди, Дима, я с тобой!» Она полезла в кусты и, миновав зеленую стену, очутилась на территории пустыря. Дима, оказывается, стоял возле открытого люка, игнорируя выцветшую рваную заградительную ленту. «Не подходи к краю!» — заволновалась Лиза. «Свалишься!» Дима поглядел вниз, картинно взмахнул руками и пропищал. «Ой-ой-ой! Спасите, помогите! Я падаю!» Лизе снова стало смешно. «Какой Дима все-таки классный! Почему она прежде не встречала его во дворе? Или он недавно переехал?» Лиза хотела спросить об этом, когда из люка раздался звонкий мальчишеский голос. «Дим, чего застрял?» «Да, спускайся! Сколько можно ждать?» А это уже девочка крикнула. «Твои друзья внизу? Вас много?» Лиза ужасно удивилась. «Иду!» — крикнул Дима, наклонившись к люку и снова поднял взгляд на Лизу. «Говорю же, мы играем в прятки». «В колодце?» «А чего такого? Внизу целое подземелье. Ходы, коридоры, комнаты. Круто!» С этими словами Дима присел на корточки, уперся ладонями в землю и стал спускаться. Здесь лесенка есть. Спускался он быстро. Снаружи остались лишь голова и плечи. «Пока, Лиза!» Не успев задуматься, Лиза подбежала к краю люка. Лестница была узкая, железные ступеньки перекладины. «Постой, Дима, я тоже хочу! Примите меня в игру!» Он с сомнением покачал головой. «Тебя мамаша заругает. Ты возьмешь и проболтаешься ей. Нам всем потом влетит. Люк закроют. Больше мы не сможем прятаться». «Я не ябеда!» — воскликнула Лиза. «Ничего я никому не скажу!» «Ты с кем там болтаешь?» — спросили снизу. «Девчонка одна, Лизой звать», — ответил Дима. «С нами просится». Снизу заговорило сразу несколько голосов. Кто-то возмущенно гудел, кто-то считал, пусть Лиза играет, если хочет. Чем больше народу, тем лучше. Дима уже полностью скрылся в люке. Лиза видела, что внизу темно. И ей показалось, что Дима опускается в темную воду, маслянистую и плотную. «Ладно уж», — решил он, — «давай к нам». Лиза обрадовалась и сделала точно, как Дима. Присела на корточки, поставила на железную перекладину одну ногу, потом вторую, начала осторожно спускаться, стараясь не оступиться. Голоса внизу стихли. Наверное, остальные ребята стояли и смотрели на нее, хотели познакомиться. Спуск оказался долгим, видать, с непривычки. Наконец Лиза ступила на дно. Подняла голову. В вышине сверкал круг ярко-голубого неба. Был он далеко. Люк оказался очень глубоким. Лиза опустила голову и стала озираться по сторонам в поисках Димы и новых друзей. Она ждала, что он ее со всеми познакомит, но рядом никого не было. «Привет», — робко сказала Лиза. «Вы где?» Справа донесся тихий, сдавленный смех, а потом голос Димы прокричал издалека. «Игра началась! Ты водишь!» «Ого, вот как!» — подумалось Лизе. «Такое часто бывает. Кто последний вступил в игру, тот и водит. Значит, Лиза должна искать». Она сделала шаг, еще один, двинулась по коридору. Впереди слышались шаги, взрывы хохота, и Лиза тоже улыбалась, радуясь, какие веселые у нее друзья. Она шла и шла вперед, сворачивала то вправо, то влево, ориентируясь на смех и детские голоса. Темнота была плотная, густая, Лиза ничего не видела, но, слава богу, не падала. Если испачкать платье, мама отругает, накричит. Синий круг неба давно остался позади, и теперь Лиза не смогла бы отыскать дорогу назад. Столько раз свернула, что запуталась. Но долгое время страшно ей не было, ведь она была не одна. А потом девочка осознала, что не слышит голосов, шагов и смеха. Лиза стояла в кромешной темноте, тщетно силясь разглядеть хоть что-то перед собой, услышать чей-то голос. Только сейчас она заметила, насколько под землей холодно. Лиза задрожала в своем тонком платьице. Ей стало боязно и одиноко. «Где же все? Она заблудилась!» Мама посмотрит в окно, увидит, что Лизы нет, спустится во двор, станет искать, а когда поймет, что дочь не послушалась, ушла на пустырь, спустилась в колодец, то будет сильно ругаться, накажет. Надо скорее вернуться домой, пока мама не заметила, что ее нет. «Дима!» — позвала она. «Где ты? Так нечестно!» Нет ответа. Лиза побрела наугад, чувствуя, что сейчас расплачется. Да что там, вот уже и расплакалась. В темных холодных коридорах было жутко. Пахло сыростью и чем-то кислым, противным. Закралась в голову мысль, что будет, если она не найдет дороги? Если гадкие дети убежали, бросили ее, думая, что это хорошая шутка. — Зачем вы так поступаете? Что я вам сделала? — громко закричала Лиза. И вдруг увидела свет далеко впереди. — Иди сюда! Позвали ее. У Лизы отлегло от сердца. Это была всего лишь проверка. Ребятам надо было убедиться, что она хорошая девочка, смелая и находчивая. Прежде чем принять Лизу в свою команду, начать с ней играть, надо понять, что она станет хорошим другом, не подведет, умеет хранить секреты. Поспешно вытирая слезы, Лиза побежала по коридору. Желтый свет приближался. И скоро Лиза выбралась из темноты, шагнула в небольшую круглую комнату. Источника света не увидела. Он просто сочился из стен, подобно влаге. Зато увидела своих новых друзей. Их было много, больше 10. Дима тоже стоял среди них. Только выглядел теперь совсем иначе. Как и все они, выглядел так ужасно, что Лиза прижала руки ко рту и закричала. У детей были творожно-белые лица, которые давно не видели солнечного света. По коже змеились черные червеобразные трещины, глубоко запавшие глаза горели желтым огнем. Свалявшиеся клочковатые волосы, темные балахоны, провалы ртов, в которых виднелись мелкие острые зубы. Лизе хотелось убежать, но она не могла пошевелиться. Кричала, а жуткие дети подземелья смотрели на нее. Тот, кто называл себя Димой, выступил вперед. Лиза отпрянула, но он сказал: «Не кричи, не бойся нас». «Кто вы?» — еле слышно спросила Лиза, всхлипывая. «Твои новые друзья. Ты хотела дружить с нами. Просила принять в игру». «Я не знала. Больше не хочу», — лепетала Лиза. «Я хочу домой». Дима покачал головой. «У тебя больше нет дома. Незачем нас бояться. Ты такая же, как мы». «Нет», — подумала Лиза, — «не может быть». «Может», — прочитал ее мысли Дима. «Посмотри на свои руки». Лиза опустила глаза и взглянула. Она увидела, что вместо светлого платья на ней тоже темный балахон, как на остальных. Увидела, какой стала ее кожа — белой, перечеркнутой змеящимися трещинами. Теперь Лиза поняла, что это сосуды, только текла по ним не кровь, а нечто иное, черное. «Ты наша сестра», — сказал Дима. «Не бойся, теперь ты сама можешь напугать кого хочешь. Например, вредную Майку или свою мать. Она дурная женщина, плохо присматривала за тобой, тяготилась, ей было плевать на дочь». «Мы умерли?» — спросила Лиза, хотя все и так было ясно. «В черных коридорах время идет по-другому. Ты пропала, погибла давно, Лиза», — сказал ей кто-то из новых друзей. «Больше года прошло. Быть ребенком порой опасно. Дети могут заблудиться в лесу. Они тонут, падают в люки. Их уводят за собой в ночь злобные люди». «А потом вы... То есть мы все попадаем сюда?» — спросила Лиза. Мертвые дети кивали. Лиза потихоньку привыкла к их виду, переставала бояться. Одни ребята были старше, другие — совсем маленькие. «Мир пугал нас. Мог обидеть, но нынче, когда земная жизнь осталась позади, пугаем мы», — сказал Дима. И Лиза вдруг вспомнила. Он виноват в том, что она очутилась в этом месте. «Ты заманил меня», — сердито сказала девочка. «Если бы не ты...» «Нет, Лиза, ты просто не помнишь. Никто из нас не помнит свою смерть. Так уж заведено. Но я расскажу, как все было. Тебе стало скучно. Подружка ушла. Ты погуляла еще часок, проголодалась и отправилась домой. Твоя мама была недовольна. Уборку она закончила, но к ней пришел друг. Они пили вино и разговаривали. Ты помешала им, и твоя мама разозлилась. Сказала, чтобы ты пошла и погуляла еще. Ты не хотела, но послушалась. Во дворе не осталась, отправилась на пустырь. Рассердилась на маму, сделала ей назло. Лезть в люк не собиралась, это вышло случайно. Любопытно стало, что внизу, наклонилась и потеряла равновесие. То ли голова закружилась, то ли напугал резкий звук, ты вздрогнула, не удержалась и свалилась. Он продолжал говорить, но Лиза не хотела слушать, прижала руки к ушам. «Хватит!» — крикнула она. «Хватит, я поняла!» Ее новые друзья подошли ближе. «Скоро ночь», — говорили они. «Ночь — это наше время. Мы, хозяева ночи, можем прийти в гости к тому, к кому захотим». Внезапно Лиза совсем успокоилась. Не было больше страха, тревоги, отчаяния. Живущие в темноте дети правы. Она одна из них, ей нечего бояться. Они все заодно. «К кому захотим?» — задумчиво переспросила Лиза. Дети кивали и повторяли, что это правда. Дима взял Лизу за руку. Его ладонь была холодной, но это казалось Лизе естественным, правильным. При мысли о том, как она явится к маме под покровом ночи, Мертвая девочка улыбнулась с ледяной улыбкой, обнажившей зубы, ставшие острыми и мелкими, как у ночного зверька. — Я навещу тебя, милая мамочка, — тихо пообещала она. — И на этот раз тебе придется пустить меня домой.